Глава 15. Тор. «А может, ну его, этот Амур?» — спросил Ломов. «О чем ты? Я не понял, к чему он клонит?» Командир абордажиров обвел взглядом офис, который был выделен мне семьей Кампино, и объяснил, что имел в виду. «Командир, мы внедряемся в криминальную структуру. Точнее, уже внедрились». Легализовались, и есть надежные документы. Вот я и говорю, ну его этот Амур. Планета богатая, но на отшибе. Давай бросим все, награбим сколько сможем и свалим отсюда на Гедеон, Красную, Мелехов, Хольц или Норфолк. А что тебя здесь не устраивает? Того и гляди, появится флот драконов и конец. Шансы вырваться при таких раскладах у нас большие, но... Излишний риск мне не нравится. Так-так. А грабить кого собираешься? Например, клан Кампино. Мастер проник в их компьютерные системы и запросто может снять все средства с планетарных банковских счетов семьи. Там больше 300 миллионов фунтов. Опять же, есть банки, которые можно подломить. А еще... Понял тебя, Жора. Прерывая его, я взмахнул рукой. «И что скажешь?» «Нет». «Почему?» «Есть несколько причин. Во-первых, хочу довести до логического конца, что задумал, и перехватить управление кланом. Нельзя останавливаться на половине пути. Во-вторых, дружище, нам нужна агентурная сеть клана, к которой мастер еще не добрался. В-третьих, мне интересно, чем закончится история с драконами. Вдруг нам с этого что-то обломится? Я на это надеюсь и постараюсь не упустить свой шанс, если он подвернется. Ломов кивнул и хотел выдвинуть контраргументы, но не успел. В комнате появился Свен. «Всем привет!» Вот уже четвертый день с подачи Сэма Чу. Я бригадир. За это время успел обзавестись не только офисом, но и нанять 20 бойцов, среди которых оказался Ломов. Свен о том, кто такой Ломов, на самом деле, разумеется, ничего не знал. Для него он головорез с другой планеты, которого непонятно почему приблизил Тоффер Димит Валенштейн, и не более того. «Привет!» — я указал Свену на свободный стул. «Присаживайся!» «Некогда!» — он усмехнулся. «Сейчас новая партия бойцов подъедет. Надо встретить и разместить». «Ты из-за этого зашел?» «Конечно. Нужно доложить. Раз уж Сэм сказал, что ты старший, так и быть, я спорить не стану. Ха-ха-ха-ха-ха! Тем более в деле ты себя уже показал». «Что за бойцы?» «Наемники. Они должны были в Браунсвиль приехать, но не успели». «Люди надежные?» «Пока платим, надежные». «Откуда они?» «Из Фрипорта». «Сколько еще боевиков будет?» «Завтра ожидаем 2 группы. Одна из Лосхейма, другая из Варагуса. Но у этих подготовка слабая, обычные быки. А профессионалы появятся послезавтра, отряд зачистки из Нуэва Каракаса». «Добро. Встречай наемников. А я позже подойду, посмотрю, что за люди. А потом вечером ветеранов собери. Будем думать, как нам Кирисона подловить». «Я тебя услышал, молчун!» Свен покосился на Ломова, который был увлечен чисткой пистолета, и усмехнулся. Жора сделал вид, что не заметил этого, и Свен направился к выходу. Снова мы остались одни. И я вернулся к тому, чем занимался, пока Жора меня не отвлек. Продолжил планировать операцию по захвату района Оской. Искусственный интеллект уже собрал и обработал первичную информацию. Карты есть, базы Кирисона известны. Дело за малым. Отработать по целям и объявить, что отныне район принадлежит семье Кампино. Бойцы, которых ко мне приставил Сэм, об этом пока не знают. Они увлечены вербовкой стрелков, и пусть занимаются этим дальше. Вечером соберу всех и объявлю о начале разведывательных мероприятий. Отправлю в Оской 3 группы, и одна из них, которую возглавит Ломов, Да будет ценного пленника, некоего Маркуса Бароева, который является правой рукой Кирисона. Это объяснит, откуда у нас информация. После чего начнется зачистка. В общем, пока все складно. А как иначе, если есть мастер, который нам помогает? С ним проиграть практически невозможно. Работа спорилась, и я изучал схемы района, сверялся со списками и кое-что на ходу менял. Исправления мелкие, но они были, потому что искусственный интеллект все-таки не человек, а военная система, которая кое-что упускает. В частности, он почти не учитывал такие факторы, как человеческие слабости, вроде трусости, страха и жадности. Поэтому давал рекомендацию истреблять всех боевиков Кирисона. А зачем это делать, если после уничтожения главаря можно поменять бригадиров и подмять боевые группы? Они ведь не вражеские солдаты, которые воюют до последнего, ибо дали присягу и защищают флаг страны. Здесь все проще, и сил на уничтожение противника мне должно хватить. ИИ делает расчет на 150 стволов с нашей стороны, ибо Кирисон в обороне и на своей территории, а я считаю, что хватит 70 бойцов. Прошел час. Предварительный план атаки района был подготовлен, и я захотел спуститься в кафе, дабы пообедать и выпить чая. Но опять появился гость. С поста охраны доложили, что прибыл человек из клана Кастро, и я велел привести его в офис. Гость оказался молодым симпатичным брюнетом и представился как Эрнесто Кастро. «Младший сын Дона», — отметил я и спросил его, — «что привело вас ко мне, Эрнесто?» «Воля отца». Он улыбнулся открыто и дружелюбно, словно и не было за его плечами, несмотря на юный возраст, нескольких убийств. «И что хочет Дон Аугусто?» «Мой отец желает, чтобы ему передали Кирисона. Обязательно живого. Он уверен, что семья Кампино добьется успеха там, где мы потерпели неудачу, и готов заплатить за нашего врага кругленькую сумму». «Придется уточнить, как к этому отнесется Дон Илья. Он не против. Договоренность имеется. И все-таки я уточню, конечно. А в качестве награды за Кирисона отец выплатит исполнителям весьма приличную сумму». «Сколько?» 200 000 фунтов. «Не так уж и много, учитывая, что через живого Кирисона Дон Аугусто выйдет на предателя в своем клане и сможет долгое время пытать своего врага». Промелькнула мысль, но я изобразил улыбку и кивнул. «Очень хорошо». «Значит, договорились?» Эрнесто протянул ладонь. «Если Дон Кампино подтвердит договоренность с кланом Кастро, конечно». Я пожал его руку. О наших планах Эрнесто не спрашивал. Задал несколько дежурных вопросов и предложил поделиться информацией о районе Оскай. Я согласился, поблагодарил его, и встреча закончилась. В очередной раз я попытался покинуть офис и опять не успел, потому что на связь вышел мастер, который сообщил, что разведчики РДВКС подошли вплотную к кораблю Гортаинов, и там начинается кое-что интересное. Это я пропустить не мог и сосредоточился на трансляции, которая шла с атмосферного разведчика Централов Грифон Диэн. Разведка ВКС наживку заглотила моментально. Марко Бартоло связался со своим бывшим куратором майором Дюфаром, а он, человек деятельный и гиперактивный, решил проверить информацию беглого жандарма, после чего на материке Салем началась суета. В прибрежных городках опрашивались поисковики и охотники на мутантов, а в тюрьму форта Гелиоран, куда свозились захваченные в плен дикари, приехала специальная комиссия. Одновременно с этим в джунглях высадилась группа хорошо экипированных спецназовцев космического флота. В воздухе, сменяя друг друга, постоянно висели атмосферные грифоны, а помимо того за разведчиками присматривали спутники орбитальной группировки. Майор Дюфар, хоть и считался в своем департаменте разгильдяем и не особо умным человеком, который постоянно лезет на рожон, торопится и совершает ошибки, к делу подошел всерьез. А мы все это видели, поскольку мастер и экипаж теневика отслеживали работу поисковой группы. И надо сказать, что результаты у разведчиков ВКС появились. Причем выявилась странность. Драконы, гортаины, сами себя демаскировали, словно хотели, чтобы их обнаружили. Они особо не прятались, разрешали мутантам набеги, стремились распространить информацию о себе и даже вступали в контакты с охотниками, которых потом отпускали. 9 лет таились, а в последний год решили показаться. Для чего и почему? Пока непонятно. Однако их попытки обозначить себя долгое время терпели крах, поскольку информация о них наверх не доходила. Амур – мир тыловой, который давно не попадал под боевые действия, и здесь все устоялось, поэтому шумиха никому из начальников не нужна. Впрочем, перехожу к тому, что смог увидеть и услышать через каналы Грифона. Внизу группа разведчиков, которая приблизилась к древнему артефакту и кораблю драконов. 15 бойцов, прикрывая своего командира, рассыпались по зеленке, и он вышел на связь с временным штабом, который Дюфар развернул в 20 километрах от объекта. «Ягуар вызывает Алмаза!» Голос капитана Маркоса, одного из лучших полевых разведчиков группировки адмирала Сильвани. «Алмаз на связи!» Ответ Дюфара. «Видим объект. Передаем картинку». Пошла трансляция. Корабль драконов, а рядом пирамида. Неподалеку большая группа мутантов и несколько шалашей. Самих гортаинов не видно. «Картинка четкая. Благодарю, Ягуар». «Какие будут указания?» «Ждите». Спецназовцы замерли. Кажется, все успокоилось. Но нет. Неожиданно на корпусе корабля драконов блеснула яркая вспышка, и под джунглем пронесся огненный шквал. Стена пламени в считанные секунды буквально испепелила несколько гектаров в том районе, где находились разведчики, и в воздух поднялось огромное паровое облако. Изображение с наземной камеры пропало. Остались только воздушное и орбитальное. «Ягуар! Ягуар! Ответь!» — встревоженный голос майора Дюфара. «Почему молчишь? Ягуар! На связь!» Ответа не было. Без сомнения, гортаины заметили разведчиков и уничтожили. Какое оружие они при этом применили, непонятно. ИИ промолчал, значит, ему нечего сообщить. Облако пара быстро рассеялось, изображение с грифона стало четче, и я смог разглядеть, что вокруг корабля драконов появилось силовое поле, а мутанты входят внутрь него. «Где же сами драконы?» — подумал я. «Хоть бы один появился!» Словно на заказ из корабля выдвинулась туша пришельца. Серьезный монстр. И в принципе все как фото, которое извлек из своей памяти мастер. С виду типичный дракон, словно из древней земной сказки. Только прямо ходящий и не летающий. Змееподобное существо, массивное и медленное. Гортаин покосился на мутантов, и когда последний исчез в трюме, он задрал морду вверх и оскалился. Стали видны его клыки и зубы. Негуман смотрел прямо в объектив камеры, будто хотел покрасоваться, но продолжалось это всего лишь минуту. Он последовал за мутантами, которые, как мне думается, станут кормом, а в эфире снова появился Дюфар. «Внимание всем! Сделан доклад штаб ВКС звездной системы. Командование переходит к капитану первого ранга Веспе. Эвакуация полевого штаба РДВКС. Атмосферному разведчику уйти выше на высоту 7000 метров». Вот это да! Я услышал голос Ломова, который тоже наблюдал за всем происходящим, находясь за моей спиной. «Что же теперь будет, Тор?» «Войсковая операция по уничтожению противника, который демаскировал себя. Думаю, все произойдет быстро, так что, Жора, позвони в кафе и закажи обед». «А что заказать?» Он вопросительно кивнул. «Мне парочку отбивных, булочки пресные, соус, салат и яблочный сок, а себе сам выбирай». Ломов сделал заказ, который принесли через несколько минут, и мы, расположившись вокруг монитора, продолжили наблюдать за действиями централов. Полчаса ничего не происходило. В смысле интересного. была объявлена тревога, которая совершенно не коснулась гражданских планетарных структур, после чего вооруженные силы Амурского гарнизона, а также корабли военно-космической группировки «Ирис» пришли в движение. Командование от Каперанга Веспе перешло под управление самого Сильвани. Где-то собирались на совещание адмиралы и генералы, отсылались по гиперсвязи экстренные доклады в ставку Орландо Таги, и тысячи военнослужащих занимали свои места по боевому расписанию. Все как обычно, однако меня интересовала конкретика. Наконец, централы определились, что нужно делать. Они решили атаковать. Самый логичный и простой вариант действий, раз уж драконы первыми начали боевые действия, и ракетные дивизионы планетарного гарнизона нанесли по противнику удар неядерными ракетами класса «Земля-Земля». От ближайшей планетарной военной базы до корабля «Гартаина» всего 1300 километров, и первая порция ракет, которые ИИ классифицировал как «УРС-40», достигли цели быстро. Вот только результат оказался совсем не таким, какого ожидали стратеги «Централов». Одна за другой полтора десятка ракет ударились в силовую защиту, сдетонировали и не причинили противнику видимого вреда. Следом прилетела вторая партия, а за ней третья, и снова ничего, поскольку силовая защита негуманов оказалась лучше любой, придуманной человечеством. Наступило кратковременное затишье. Адмиралы и генералы опять думали. На этот раз недолго, и в бой кинули ВВС. Полная дивизия многоцелевых атмосферных аппаратов «Каутс-17», ровно 120 единиц, начала заходить на цель. Самолеты шли волнами эскадрильями, по 12 штук, это было красиво. Каждый нес ракеты воздух-земля и бомбы, а помимо того они имели пару скорострельных 20-миллиметровых пушек. Бомбардировка могла стать интересным зрелищем, но не стала, потому что драконы решили ударить на опережение. Корабль «Гартаинов» озарился многочисленными вспышками, которые на фоне солнечного дня были едва видны, и передовая эскадрилья «Каутсов» перестала существовать. Самолеты просто рассыпались в воздухе, и мастер сообщил равнодушным тоном: «Гартаины телепортируют боезаряды непосредственно к цели». Тем временем вслед за первой погибла вторая эскадрилья, а потом третья. Остальные «Каутсы» получили приказ отступить и, отстреливая тепловые ловушки, стали уходить. Небо очистилось. Только одинокий «Грифон» продолжал парить на высоте, и «Централы» задействовали ВКС. На орбиту вышли два монитора и линкор «Теренгардия» класса «Уэльс». Координаты цели известны. Она неподвижна. Можно начинать орбитальную бомбардировку. Мониторы и линкор произвели одновременный залп орками, а следом выпустили гуры. Кстати, ракеты снова без ядерных боеголовок. Подобный залп способен уничтожить мощный планетарный форт, и я не сомневался, что драконам не сдобровать. Однако они в очередной раз смогли всех удивить, не только «Централов», но и меня. Прежде чем ракеты и выпущенные из разгонных орудий снаряды достигли цели, «Гартаины» отключили силовое поле, и огромный «Додекаэдр», вражеский корабль, исчез. Он был, и его не стало. Испарился. Пропал. Развеялся. Я понимал, что драконы повторно применили телепортацию уже не как оружие, а как средство перемещения. А вот «Централы», которые не до конца осознавали, с кем столкнулись, нет. Поэтому не деактивировали ракеты, и они обрушились на джунгли. Взрывы. Огромные облака пара и грязевые фонтаны. Ничего не видно. Но ясно, что таинственная пирамида древней расы уничтожена. Очень уж мощный удар нанесли ВКС. А следом за ракетами упали снаряды. «Все. Смотреть больше не на что». Я отвернулся от монитора, покосился на Ломова, который допивал сок. И он спросил: «Конец?» «Нет», — я покачал головой. «Думаю, это только начало и больше напоминает разведку боем». «А зачем такая разведка? Теперь Орландо Таги пришлет сюда дополнительные корабли и усилит оборону планеты. Разве не так? Ты прав, Жора. Но гортаины не люди и думают иначе. Это для нас, чем больше противников, тем труднее. А для них мы мясо. Следовательно, чем больше на Амуре окажется людей, тем больше пищи. Выходит, нужно ожидать вторжения? Верно. Я посмотрел на видеокамеру, которая висела на стене, и фиксировала все, что происходит в офисе. «Мастер, ты на связи?» «Да, командир», — ответил ИИ через динамик компьютера. «Какова вероятность появления флота вторжения?» «Она повысилась и составляет 91.3%. «Сроки?» «По-прежнему неопределенные». «Ну и ладно». В любом случае, чем больше у Орландо Таги проблем на своих планетах, тем меньше сил он сможет выделить для завоевания чужих. Нам это выгодно. Я прав? Так точно, командир, — отозвался ИИ. Вот и хорошо. Подготовь шифровку, отправим деду весточку. Пусть знает, что здесь происходит. Слушаюсь.